Глава 72. Я уже давно написал всю эту билиберду, весь этот бред записки сумасшедшего, этот величайший роман современности, ха-ха-ха, истерически смеюсь. И рукопись как-то неприкаянна, вся такая забытая, обездоленная, мое солнышко родное, валялась в большой стопке пожелтевших бумаг в комнате, где шел самый ужасный ремонт, который я только видел в своей жизни. Я бы сравнил этот чертов ремонт лишь с каким-нибудь самым разрушительным стихийным бедствием, скорее всего, со смерчем в 50 сросшихся воронок или со 100-бальным штормом. А по действующим персонажам, картинке, звуку и производимому эффекту, разве что с эпохальным голливудским полотном «Властелин колец», да и то только с третьей частью. Для меня это был такой катаклизм, будто мне в задницу накачали 500-литровую клизму, а потом заткнули известное отверстие титановой пробкой, выдерживающей сумасшедшее давление, и заставили ходить целых полгода. Надеялся я лишь на то, на что всегда надеются в подобных случаях наивные романтики типа меня, попавшие в жестокую переделку. На то, что добро рано или поздно, по идее, победит зло. То есть сеанс неизменно закончится. Колобок при помощи всемогущего Нео по-любому замочит Бармалея с ядерным зарядом в кейсе, а Красную Шапочку всяко выкупит из борделя какой-нибудь король Лир с ликом Ричарда Гира. В зале вспыхнет торжествующий свет, все возрадуются, отрыгивая газы Кока-Колы, и с хрустом воздушной кукурузы под ногами неспешно потянутся к выходу, украдкой попукивая после долгого воздержания. Но пока ремонт продолжался, я подумывал о суициде. Смерть Джордана Бруно уже не казалась мне такой уж решительно страшной. Или о том, какой ужасной казни подвергнул бы я прораба. Попадись мне этот Горлум в средние века где-нибудь на большой дороге между Килиманджаро и Патагонией. Бросить его голодным аллигатором или посадить на кол? Нет, слишком просто. После всех неприятностей, которые доставила мне эта ушасто-глазастая тварь. А мой разнесчастный роман тем временем продолжал безвестно томиться в пыльной стопке бумаг. И никому до него не было ровным счетом никакого дела. Ни тем людям, которые знали о его существовании, ни мне самому. Сверху на него что-то с грохотом обрушивалось, сбоку наваливались страшных размеров черные мешки с моими бывшими вещами. Бывшими, потому что я уже не чаял их когда-либо увидеть. А рядом сгружались грязные коробки с керамической плиткой. Через стопку с бумагами перешагивали рабочие с незалежным акцентом. Ее пинали походя югославские «майстеры», как эти пройдохи любили себя величать. Мимо проносились кровожадные комиссии из районных управ. Кто-то все время на меня стучал, будто я де произвожу незаконную перепланировку. Почему же, спросите вы, ты не позаботился о том, чтобы надежно сохранить результат своих многомесячных трудов? Ты что, дурак, что ли? Разве нормальные люди так поступают? Сами вы. Я вам не чушок какой-нибудь. Я великий маэстро. Ха-ха-ха. Вот я вздымаю свою волшебную палочку. Музыканты, 100 глаз моего симфонического оркестра, мои преданные солдаты взволнованно следят за ее чарующим полетом. Зрители благоговейно перестают дышать, замирают, предвкушая полный клиторально-влагалищно-простатно-семенной оргазм. И вот я начинаю. Одним легким движением руки, пальцев, кончиком дирижерской палочки я посылаю свою маленькую, но отважную армию в бой. И в то же мгновение космическое торжество звуков обрушивается на потрясенный зал. Сколько утонченности, страстности, чувственности. Как ошеломляющие эффекты, как выразительные эпизоды. А все эти едва уловимые полумысли, вздохи, умолчания, мимолетные острые диссонансы. А если честно, ну просто я где-то вот немного рассеянный человек, маленько не в себе. Да и написал я 7 колодцев больше для себя. Я просто не мог носить их в себе, это больно. Я должен был каким-то образом извиниться перед Вовочкой и сочинить ему поминальную молитву. Я должен был рассказать о вере. Я должен был рассказать миру правду о некробрил-продукте. Я написал, и мне уже стало хорошо. А этот, как его, типа, народ, спросите вы? Забей. Народ обойдется не впервой. Да и лень мне еще раз с издателями связываться. Это же полный писец. Ходить по этим мышиным норам и выдавливать из себя раба по капле. Ведь напечататься втрое больше трудов, чем написать. Кстати, забыл сказать. Электронный вариант рукописи был утерян при невыясненных интернет-вирусных обстоятельствах. Короче, если честно, я лазал ночью по недетским сайтам и подхватил в какой-то самой отмороженной порнографической клоаке ужасную заразу. Однажды рабочие выносили мусор и по ошибке прихватили и эту стопку бумаг. Так семи колодцев не стало. И понял я это только месяца три спустя. Ну, что теперь делать? Надо помянуть. Жаль. Мои мысли. Пусть они наивны, как слепые котята. Они утеряны навсегда. И воспроизвести их невозможно. Добрые старые образы, пусть зачастую невнятные и нелепые, а еще воспоминания, покрытые ностальгической плесенью, все эти грустные-грустные вздохи словосочетаний. Та моя старая жизнь, ее будто не стало, не стало наотрез, будто многотонная гильотина сработала, шмяк, и все. Только в космосе теперь вечно будут блуждать маленькие невидимые сигналы, мои размышления, мои чувства с легким горьковатым привкусом, безобидные обрывки моего несовершенного творчества и безбрежно тоскующего разума. Я, Вовочка, Вера, Алеша, Татьяна, вы. Я построил целую цивилизацию своего внутреннего мира и без всякого Циолковского запустил ее в космос. В общем, пил я три дня. Самым прозаичным образом. На четвертый день было чудесное, как личико красивой девственницы, утро. Пошло выразился? Да пошли вы. Спутанными клубками роились вокруг меня сочные воздушные струи. С далеких лесов и полей они принесли волшебную свежесть, насыщенную ветреными ароматами, и оттенили приторные миазмы моего дыхания. Во рту говно. — говорил в таких случаях Вовочка. Было по кайфу после нескольких потных дней хмельного угара в четырех стенах с видом из окна на четыре других стены выпить внахлёст, то есть стакан за стаканом этого сладчайшего воздушного коктейля, захлебнуться его простотой и одновременно совершенной истиной. Я ждал Петруху на лавочке у собственного подъезда. Час, другой... Голова дымилась, будто ее жарили на шампурах, не обрызгивая при этом ни вином, ни хотя бы водой. Все мои члены были внешне прилеплены друг к другу, создавая, если смотреть со стороны, обманчивое впечатление объемной живой фигуры, цельной личности. Но на самом деле я был разобран на тысячи частей. Я был разбросан на миллиарды атомов, разлетевшихся по всей бесконечности, где при этом каждый атом мнил себя самостийной вселенной и ни при каких обстоятельствах не собирался возвращаться в Альма-Матер. Еще издалека, увидев Петруху, я неумело поднялся, ноги едва слушались, и тщательно ступая, будто только учился ходить, двинулся ему навстречу. Из травы прыснули воробьи. «При чем здесь Петруха?» — воскликните вы. «В чем сюжетная фишка? Сколько же можно нас морочить?» «Да ни в чем. Я вам не какая-нибудь мастерица дедуктивного жанра. В день по роману, кого хочу, того и замочу. Так многое вдохновенно врать могут только женщины. Бог мне свидетель». Я вам, как настоящий мужчина, чистый факт рассказываю. Ее чистый, как коньяк 30-летней выдержки, который пил вчера, а не по ушам тру, как эти тёлки писучие. Я литературных институтов, блин, не кончал. Вместо этого я предпочитал кончать ночью на лавочке в Центральном Ялтинском парке, если вы понимаете, о чем я. Да и не пустили бы меня в литературный с моей родословной. Ну, короче, мы поздоровались. Он был такой же тяжелый, как и я. В его глазах философская скорбь. «Как Аля?» – безнадежно спросил я. «Уф, еле вырвался. Дома такой трындец». По той силе беспросветного отчаяния, которое он сосредоточил на кончике последнего слова, я понял, что шутки кончились. Вчера мы пили вместе. И позавчера тоже. Мимо с ревом рванули мальчишки на запыленной девятке. Им вслед пролетел на дыбах мотоцикл. «Чего говорит?» – поинтересовался я из вежливости, имея в виду последствия нашей вчерашней пьянки с точки зрения Али, Петрухиной жены. Петруха бросил на асфальт докуренный до фильтра чинарик и тут же жадно затянулся следующей сигаретой. «Приколись. Сказала, что ты доктор зло». «Прям так и сказала?» – почему-то развеселился я. «Я это уже слышал как-то». «Да, прям так. А мне сказала, что я сопля подзаборная. И что, если бы она знала, за кого замуж выходит?» «Да ладно, проехали». Петруха махнул рукой и окончательно приуныл. Мы стояли, как дураки, посреди моего двора. Пахло свежескошенной травой. «Пойдем отсюда», — сказал я. «Не люблю здесь светиться. Давай рванем на пруды». Мы зашли в палатку, и пока я скрупулезно исследовал винно-водочные полки, Петруха весьма задиристо флиртовал с девушкой-продавщицей невнятной национальности. По его поведению я понял, что по дороге ко мне он, несомненно, зацепил бутылочку-другую пивка. Мы увидели пруд, а на берегу небольшое пустующее кафе с хлипкими столиками под трепещущими навесами. Вход был перекрыт пластмассовыми стульями. Соответственно, ни одного посетителя не было. Чтобы занять в этом пустующем, неработающем кафе место, пришлось заказать в придачу к нашим заначкам еще и пиво, а сверху пообещать щедрую пайку чаевых. Крашеная брюнетка 20-летней скучноватой внешности, наверное, давно имела дело с такими вот недобитыми партизанами, как мы, ковыляющими поутру с перекошенными лицами из ближайшего леса. Поэтому нисколько не удивилась и даже несколько раз улыбнулась. Правда, совсем простенько и с личностной перегородочкой. Я ясно выразился? Мы сели у самой воды. Насколько хватал глаз, была неспешная вода и пышные кудри парков. Нас все время освежал персиковый ветерок с неунывающей задоринкой, игриво гуляющей по раздолью. От черной воды тянуло какой-то знакомой тухлятинкой. Я плюнул в воду и долго наблюдал, как белая пенка мечется между противоречивыми микротечениями. Тишина, покой, идиллия.